Глава 7. Самоучка-механик. Он хотел тут же рвануть через подъезд к арке и проезжую часть Куйбышева на другую сторону, но заметил, что публика аккуратно доходит до перекрестка. Наверное, тут милиция штрафует за переход в неположенном месте, как когда-то в Ленинграде. И за окурки тоже. Действительно, валявшийся на заснеженном тротуаре окурков и мусора он не увидел. По всей улице аккуратно стояли урны и садовые скамеечки. Правда, снег со скамеечек был сметен не везде, но должен же быть в прошлом какой-то недостаток. Вот знакомый угол, где был магазин ткани. Не всегда. Когда-то в далеком детстве проезжал, он видел, кажется, музыкальные инструменты. А сейчас что? А, детский мир. Вот он где, родимый. Ну что ж, самое для него место. Бывшая 22-го съезда, Виктор не сомневался, что она здесь бывшая, встретила его гулом грузовиков. Вот где, значит, их направили, до Литейной. А окружной-то нет, и все через город идет, значит, здесь. Аккуратные ряды высаженных деревьев возле тех же стройных панельных пятиэтажек с эркерами, деревянные оградки палисадников. Сразу строят и озеленяют, значит, не то, что эти наши уроды, что сводят в городе парки и рощи, и на их место ставят убоечные коробки супермаркетов. Ага, вот и табличка. Улица Джугашвили. Ну что ж, логично. Улица 22-го съезда была до переименования улицы Сталина. Еще в 90-м году местные демократы на этом прокололись. Приняли как-то на экологическом митинге резолюцию вернуть этой улице старое название. А как узнали, как она раньше называлась, вопрос тут же отпал. Значит, после объединения Брянска и Бежицы главный проспект Брянский не Ленина, а Сталина. А здесь улицу Ленина переименовали в Ульянова, а Сталина в Джугашвили. Теперь главное во всем этом не запутаться. И грузовиков, однако, тут хватает. Он тяжелые, трехосные, похожие на ЗИС-150. Видать, они и есть самосвалы. Они же легкие газики, как тот, что он с утра видел. Полуторки, трехтонки. Реже старые газы ЗИС. Угловатые, вызывающие ностальгию, они казались выточенными из какого-то музея. А вот ярославский тяжелый панелевоз. Виктор улучшил момент и проскочил на другую сторону дороги. БИТМ, или Брянский институт транспортного машиностроения, предстал перед ним в несколько неожиданном виде. Вдоль улицы, как его Джугашвили, Красной казарме. Так когда-то называли в народе отданное под институт бывшее здание гимназии, оно же старый корпус. Было прибавлено до конца квартала длинное двухэтажное строение, похожее на цех, с высоким первым этажом и большими арочными окнами. По всей видимости, это был лабораторный корпус для нескольких кафедр. За углом, где когда-то находился плац военной кафедры, а потом появился самый новейший корпус, учебно-административный, высился кран. И в этой реальности на этом месте что-то строили, ну или так на 40 раньше. Со стороны институтской, в этой реальности она так и осталась, Ворошилова, корпус был тоже продлен до угла пристройкой. Таким образом, старый корпус должен был полностью охватить квартал. С другой стороны, в Ворошилова, институтской, появился пятиэтажный дом преподавателей и такой же высоты общежития. Виктор поднялся по знакомой лестнице входа на институтской, то есть теперь уже, или уже вернее, еще Ворошилова, вошел в знакомые двери. Внутри тоже почти ничего не изменилось. Вот только вахтерша внутри шестигранного барьера была явно вохровского вида, в синей форменной беретке, и на боку ее торчала кобура нагана. О как! Да институт прям как военный объект охраняют. «Пропуск покажите, гражданин!» – потребовала вахтерша прямо с порога. Видимо, на непривычных людей у нее был глаз наметан. «Да я на кафедру локомотивостроения, к заведующему, профессору Камаеву». «Не знаем такого». «Ну как же? Камаев же на кафедре работает?» «Нет такого на кафедре. И вообще, с такой фамилией у нас в институте нет. Хотите, пройдите, предъявите пропуск». «Так, а Ульянецкий, Никольский, Кириллов?» Виктор перебирал по памяти легендарных отцов-основателей. А вдруг их всех посадили? Как врагов народа или типа того? Во влип? «Нет. Никогда тут они не работали». «А к кому тогда я могу обратиться на кафедре локомотивостроения?» Виктор интуитивно понял, что тут надо проявить нахальство. «Эврика, я изобретатель-самоучка. Хочу посоветоваться с преподавателями насчет изобретения. А что же я изобрел такого, что можно придумать? А много чего, например, тяговый привод, как на Коломзаводе, или вообще у Бомбардье. «Утрем нас за границей». «Да». «Да, а пока добирался, паспорт посеял. Ну, буду рассеянный изобретатель». «Так вы, наверное, старшим лаборантом на кафедру устраиваться?» «Да, а что, разве уже взяли?» «Подождите, сейчас позвоню». Вахтёша подняла трубку на рогатом телефоне и попросила внутренний коммутатор соединить. «Иван Николаевич, это с вахты звонят. Тут человек до вас пришел, говорит, в лаборанты наниматься. Пусть идет. А пропуск? Паспорт или регистрация есть с собой?» Обратилась она уже к Виктору. «Да я оставил, думал сначала собеседованию там и все такое». «Не брал он с собой паспорта». «Да, да». Она повесила трубку. «Сейчас сопровождающий придет, подождите». Регистрация, новое что-то. В дополнение к паспорту, что ли, надо? Вскоре пришел длинный молодой человек в куртке и с прической Тарзана. Видимо, это было и здесь модно. Показал вахтёше свое удостоверение, сказал Виктору, что его зовут Арсений, и повел по длинному знакомому коридору со струнами открытой электропроводки на стенах. «Простите, Арсений, а вы случайно ничего не слышали про Камаева Анатолия Алексеевича?» «Слышал. Он сейчас в Ленинграде кафедрой заведует. Физическим моделированием динамики вагонов занимается. Мы вон тоже начали такую установку строить. Очень перспективное направление». После нескольких вопросов Виктор понял, в чем дело. Войны и эвакуации вуза не было. Кафедру локомотивов открыли не в 45-м, а в другом году. Вот и получилось так, что набирали и присылали сюда других людей. А талант он и в Ленинграде пробьется, или в каком-то другом городе. Кафедра располагалась в торце корпуса, где в бытность Виктора находилась библиотека. Профессор Волжанов в совещание только в субботу приезжает. «С доцентом Тарасовым Иваном Николаевичем поговорите», – подсказал Арсений. «Это он в отсутствии завкафедры по лаборантам решает». Волжанов, Тарасов. С такими как-то вот не доводилось. Какие они хоть из себя? Виктор с ностальгическим удовольствием увидел на стенах плакаты с изображениями паровозов, тепловозов и электровозов, локомотивных тележек, дизелей, электродвигателей, рам и прочих знакомых вещей. Вдоль стены стоял большой макет паровоза Стендера. Таких они уже не застали. Ну ладно, что-нибудь сообразим по месту. Доцент Тарасов оказался очень подвижным и энергичным человеком лет 30, с худощавым лицом и кудрявыми волосами. «Так это вы?» – спросил он у Виктора. «Сразу показывайте диплом техникума. Предупреждаю сразу, тут без среднего специального делать нечего». Виктор бы с удовольствием показал диплом вуза. Вот этого самого. С отличием. Ну, во-первых, диплом остался в другом мире, а во-вторых, диплом из будущего еще неизвестно, какую реакцию вызвал бы. «Тут вот какое дело, понимаете, я в основном самоучкой». Тарасов устало провел ладонью по лицу. «Я понимаю, конечно, и желания, и обстоятельства, и зарплата тут будет заманчивая, но, пожалуйста, поймите, что здесь просто гайки крутить мало. Здесь не те задачи. Здесь нужен человек с инженерным мышлением, знаниями, эрудицией. Ну, чтобы не пришлось так, что пока объясняешь, проще самому сделать. Вот, например, скажите, что это?» Он указал на ближайший плакат. Антипараллелограммная шарнирно-паводковая мухта тягового привода применяется в индивидуальных и групповых приводах локомотива французского производства. Посыпал Виктор терминами. Зря, что ли, он здесь учился. Широкое применение началось после использования в шарнирах резинометаллических блоков. Для придания блокам долговечности резину надо запрессовать в блоке с натягом от 30 до 50%. Иван Николаевич внимательно посмотрел на него. «Ну-ну, продолжайте». Ну, муфта имеет ряд недостатков. Ну, первое – это кинематическое несовершенство. При вращении муфты появляется динамический момент. Второе – это то, что при вращении плавающая рамка при расцентровке оси колесной пары и муфты создает неуравновешенную силу. Далее, из-за больших углов поворота шарниров происходит быстрый износ резиновых втулок. И невозможно передать крутящий момент, требуемый в грузовом движении. Поэтому, на мой взгляд, эта муфта через 10-15 лет выйдет из-за потребления. «Да! И что же вы вместо нее предложите? Привод Джакмен с большими размерами шарниров? Или пластинчатые муфты? Зачем? Есть такая идея. Можно?» Виктор подошел к висевшей на стене черной доске и как мог нарисовать схематично привод одного из последних подарков съезда. «Вот тут полый вал, 4 поводка в одну сторону. Такой закрутки шарниров нет. А можно и встречно-попарно поводки разместить». Тарасов молча отодвинул его в сторону и полминуты вглядывался в рисунок. Затем он бросился к двери в застекленной решетчатой перегородке. «Васильич, иди сюда, вот, посмотри!» Из-за двери вышел мужчина чуть постарше, немного скуластый и с жесткими чертами лица. Он надел очки и посмотрел на доску. Затем взял второй мел и начал быстро-быстро покрывать ее формулами и геометрическими схемами. Ну, прям как в операции «И». «Во дает!» – подумал Виктор. «Действительно эпоха титанов!» «Таким образом, нагруженность шарнира у нас снижается в разы. Вот!» И он черкнул по одним из выражений. «Кто это придумал?» «Да вот, самоучка пришел!» «Ты брось разыгрывать!» «Нет, я серьезно!» «Нет, ты представляешь, что это такое?» «Ты представляешь, что это значит?» «Второй год на заводе бьются, а вот человек с улицы пришел и решает». «Точно, он!» Тот, кого звали Васильичем, посмотрел внимательно на Виктора сквозь очки. «Вас как зовут?» «Еремин Виктор Сергеевич». «Да тут просто как-то пришло в голову. А что, если поводки вот так вот повернуть и...» «Почаще бы такое всем в голову приходило. Слушай, а может его вообще потом преподавательскую, а? Ставицкий как раз в Харьков переводится. Как, пойдете?» «Да я бы с радостью, только вот, наверное, ничего не выйдет». «Это почему же?» «Да я, собственно, без паспорта и прописки. А когда все это будет, ну, неизвестно». «А подождите, а вы что, регистрацию не хотите?» «Опять регистрация. Что же это такое-то?» «Я не против. А что надо для этого?» «Никогда не слышали? Серьезно?» «Да как-то не надо было, вот толком не интересовался». «Практически ничего не надо. Гарантийно от института получите, что у вас хотят принять на работу, и пойдете с ним в паспортный стол на Ленина, возле Красного профинтерна, знаете?» «Ага». Виктор подозревал, что паспортный стол на старом месте. «А сейчас пойдете вот с Иваном Николаевичем к проректору насчет письма. А то он уже сейчас на совещании в исполком должен ехать». Проректора они поймали уже в коридоре. Тот оказался седоватым человеком небольшого роста, в зимнем расстегнутом пальто и с большим желтым кожаным портфелем и двумя замками. Доцент Тарасов быстро подскочил к нему с папкой, на которой сверху лежало заветное письмо, и авторучкой наготове. «Ну слушайте, ну не набегу же такие вопросы решать. Вы хоть знаете, кого берете?» «А вот он, пожалуйста, есть какие вопросы?» «Да какие вопросы? Это вы его берете. Вы и спрашиваете. Под вашу персональную ответственность». Под мою ответственность. Вот тут подпись, пожалуйста». «Держите. Ну теперь за исполнение срока по 14-му проекту». «Ой, какой разговор! Теперь с опережением сроков!» «Все. Ну вот, вспомнил, что Семягину забыл позвонить. Ладно, возвращаться – плохая примета». Проректор подошел к окну, поставил на него свой толстенный портфель и, расстегнув, вынул из него черную коробку с диском размером примерно с карманный справочник по физике Яворского, издание 70-х. Затем он выдвинул из коробки антенну, длинную, как у приемника «Океан», и, покрутив диск, приложил к уху. Тут до Виктора внезапно дошло, что это мобильный телефон. Ну и денек, однако. Берия во главе государства и живой Гитлер в 50-х. Это еще как-то можно объяснить. Но мобила? Первую трубу Виктор увидел живьем только в 90-х, после развала СССР. Считалась она каким-то символом технического превосходства Запада, перенесенным на русскую почву. И вскоре они стали доступны практически каждому, хотя в России их не делали. Да, мобильник в руках у проректора был потяжелее Самсунга, что лежал у Виктора в кожаном чехле, и смс-ок и прочих наворотов у него наверняка не было. Но тем не менее было главное – это телефон, и по нему можно звонить. «Ну все, идемте, Виктор Сергеевич!» Слова Тарасова вывели Виктора из остолбенения. «Да вы никак от радости совсем дара речи лишились». «Ну, честно говоря, не ожидал. Так все просто вот решилось. А вы как думали?» «Советская власть не даст пропасть. Было бы желание работать. Жилья у вас пока тоже нет? Тогда по гарантийке сейчас напишем записку в первое общежитие. Поживите пока в студенческом. Ребята там спокойные. Вы там тоже смотрите. С выпивкой, курением. Там никаких». «Это я уже понял», – подумал Виктор. В общежитии ему дали ключ от комнаты и показали кровать. В комнате было 4 аккуратных койки с металлическими спинками и тумбочками, 2 стола, чертежная доска и встроенный шкаф. «Как они не боятся сюда незнакомого человека вселять?» – удивился он. Потом понял, что тырить тут особо нечего, по крайней мере для человека, работающего на кафедре. Либо то, что у всех есть, либо нечто странное, вроде яркого оранжевого галстука с обезьяной, ну еще и куча книг, чертежей и тетрадей.